Глава 44. Адам с Джоанной обосновались в гостиной. Дети были на кухне. Томас поставил греться воду для пасты. Райан готовил в микроволновке замороженные овощи. Это займет их на время. «Да где же вы нашли машину, Корин?» — спросил Адам. «Прежде всего, я должна вам признаться». «В смысле?» «То, что я сказала на улице, это честно. В Нью-Джерси я не коп. Черт, я и дома-то едва ли коп. Я не занимаюсь убийствами, это дело округа. А если бы даже занималась, я здесь вне своей юрисдикции». «Но они отправили вас сюда, чтобы допросить меня». «Нет, я приехала сама по себе. Я знаю одного малого из Бергена, который позвонил другому в Эссекс, и они оказали мне любезность, забрали вас и привезли в участок». «Зачем вы мне это говорите?» «Потому что в округе узнали об этом и взбесились, а меня отстранили от расследования». «Я не понимаю. Если это вообще не ваше дело, зачем вы сюда приехали?» «Потому что одна из жертв — моя подруга». «Теперь Адам понял. Это та женщина, Хейди?» «Да». «Сочувствую вашему горю». «Спасибо». «Да где же машина Корин?» «Здорово, сменили тему», — похвалила Джоанна. «Вы приехали сообщить мне именно об этом». «Верно». «И?» «У гостиницы при аэропорте в Ньюарке». Адам сделал большие глаза. «Что вас удивляет?» «Ерунда какая-то». «Почему?» Адам рассказал о телефонном локаторе на айфоне, который показывал, что Корин в Питтсбурге. «Она могла куда-нибудь улететь и взять машину на прокат», предположила Джоанна. «Я не очень представляю, куда можно улететь, чтобы взять машину и проехать через Питтсбург. Вы говорите, машина была на парковке у гостиницы?» «Да, возле аэропорта. Мы нашли ее как раз перед буксировкой. Я попросила доставить машину сюда, так что вы ее получите в течение часа». «Я кое-чего не понимаю». «Чего?» «Если Корин села в самолет, она бы оставила машину на парковке у аэропорта. Мы всегда так делаем». «Но не в том случае, если хотела, чтобы никто не узнал, куда она подалась. Корин могла просчитать, что вы там поищете». Адам покачал головой. «Я поискал бы ее машину на стоянке в аэропорту. Чушь». «Адам». «Да». «Я знаю, у вас нет причин доверять мне. Но давайте поговорим не под запись». «Вы коп, а не репортер. У вас все под запись». «Послушайте меня, прошу. Две женщины мертвы. Я не буду углубляться в то, какой особенной была Хейди, но, послушайте, вам нужно рассказать мне правду. Все, что вы знаете». Джоанна перехватила его взгляд и не отпустила. «Я обещаю вам, клянусь памятью погибшей подруги, что не использую ваши слова ни против вас, ни против вашей супруги. Я хочу справедливости для Хейди. Это все. Понимаете?» Адам сидел как на иголках. «Вас могут вынудить дать показания». «Пусть попробуют», — Джоанна подалась к нему. «Пожалуйста, помогите мне». Адам задумался, но ненадолго. Теперь у него не было выбора. Она права. Две женщины мертвы, и у Корин могут быть серьезные проблемы. У него не осталось версий, только неприятное впечатление от Габриэлы Данбар. «Прежде всего, расскажите, что известно вам», — попросил Адам. «Большую часть я уже рассказала». «Расскажите, что связывало Ингрид Присби с вашей подругой». «Все просто», — ответила Джоанна. «Ингрид с этим парнем пришли в Красный Лобстер, поговорили с Хейди. На следующий день Хейди была мертва. Еще через день убили Ингрид. Вы подозреваете парня, который был с Ингрид? Конечно, я думаю, что он помог бы нам разобраться, сказала Джоанна. Я полагаю, они и с вами тоже поговорили в холле американского легиона. Да, парень. Он назвался? Адам покачал головой. Он назвался незнакомцем. И когда они уехали, вы попытались его найти. Или их. Вы обратились к сторожу, чтобы узнать номер машины, и выследили ее. Я узнал ее имя, поправил Адам. Ничего больше. Что сказал вам этот парень в холле американского легиона, этот незнакомец? Он сказал, что моя жена подделала беременность. Джоанна дважды моргнула. Еще раз? Адам выложил всю историю. Стоило открыть рот, вся она так и вылилась. Когда он закончил, Джоанна задала вопрос, который показался очевидным и неожиданным одновременно. «Вы думаете, это правда? Вы считаете, она действительно симулировала беременность?» «Да». «Именно так, без колебаний. Их больше не осталось. Наверное, Адам изначально знал правду. С того момента, как незнакомец впервые сказал ему... Просто нужно было, чтобы фрагменты сложились в картинку, чтобы сформулировать истину. «Почему?» — спросила Джоанна. «Почему я думаю, что это правда?» «Нет, почему она это сделала?» «Потому что я лишил ее чувства уверенности». Джоанна кивнула. «Это та женщина, Салли Перриман?» «По большей части, полагаю». Мы с Корин стали отдаляться друг от друга. Она боялась потерять меня. Остаться без всего, что вокруг. Это не важно. На самом деле, может быть важно. И чем же? Не смешите меня, сказала Джоанна. Что происходило в вашей жизни, когда жена обратилась к этому сайту по подделке беременности? Адам не понимал, к чему она клонит, но не видел и причин, почему бы не объясниться. Как я уже сказал, мы отдалялись друг от друга. Знакомая история, правда? Вся наша жизнь сосредоточилась вокруг детей и быта. Кто купит продукты, кто приготовит еду, кто оплатит счета. Нормальная обыденность. Наверное, у меня был кризис среднего возраста. Вы чувствовали себя недооцененным? Я сам не знаю, каким себя чувствовал. Мне казалось, что я больше не мужчина. Я понимаю, как это звучит. Я был добытчиком и отцом, Джоанна Гриффин кивнула. И вдруг появляется Салли Перриман и уделяет вам повышенное внимание. Не вдруг. Хотя да. Я начал работать совместно с Салли над сложным делом. Она и красивая, и страстная, и смотрит на меня так, как когда-то смотрела Корин. Я знаю, что говорю глупости. «Ничего», — утешила Джоанна. «Никакие не глупости». Адам засомневался, действительно она так думает или насмехается. «Так или иначе, но Корин, по-моему, испугалась, что я уйду. Тогда я ничего не замечал. А может быть, меня это не волновало, не знаю. Но она установила мне на iPhone локатор, который указал вам на ее нахождение в Питтсбурге, верно?» «И вы об этом не знали?» Адам мотнул головой. «Пока Томас не показал». «Ну и ну», Джоанна сочувственно покачала головой. «Значит, жена за вами шпионила». «Я не знаю, может быть». «Думаю, дело было так. Несколько раз я ей говорил, что работал допоздна. Наверное, она проверила показания этого локатора и заметила, что я провожу у Салли больше времени, чем следует. «Вы не говорили ей, где были?» Он покачал головой. «Это была просто работа». «Тогда почему бы не сказать?» «А потому...» И в этом вся ирония, что я не хотел ее напрягать. Я догадывался, как она отреагирует, или, может быть, где-то в глубине души знал, что мы поступаем неправильно. Мы могли оставаться в офисе, но мне нравилось бывать у Салли дома». «И Корин узнала?» «Да». «Но между вами и Салли Перриман ничего не было?» «Не было». Потом, поразмыслив, «ну, может быть, что-то уже было на подходе». «На что вы намекаете?» «Я не знаю». «Вы были близки физически? Руки ниже пояса? Губы?» «Что? Нет». «Вы ее не целовали?» «Нет». «Так в чем ваша вина?» «Я хотел этого». «Черт! Я хочу помыть губкой Хью Джекмана». «Что с того?» Примечание. Хью Майкл Джекман, австралийский и американский актер театра, кино и телевидения, продюсер, известен по роли супергероя-мутанта Росомахи в антологии «Люди Икс». Конец примечания. «Вы не можете не испытывать желаний? Вы человек, бросьте!» Адам молчал. «И тогда ваша жена напрямую спросила Салли Перриман». Она позвонила ей. Я не знаю, задавала ли она прямые вопросы. «И Корин вам ничего не говорила?» «Ни разу». Она спросила у Салли, что происходит, но вам такой любезности не оказала, так? «Да, наверное». «И что было потом?» «Потом Корин забеременела», — сказал Адам. «То есть подделала беременность?» «Да, именно так». Джоанна покачала головой и повторила. «Ну и ну». «Это не то, о чем вы подумали». «Нет, это именно то, о чем я думаю». «Беременность, знаете, напугала меня, но в хорошем смысле. Она меня вернула обратно, напомнила о том, что действительно важно». И тут снова ирония. «Это сработало. Корин поступила правильно?» «Нет, Адам, она поступила неправильно». «Это вернуло меня на землю?» «Нет, не вернуло. Она манипулировала вами. Вы, может быть, и сами вернулись бы на землю, а если нет, то, возможно, и не следовало. Простите, но Корин поступила плохо, очень плохо». «Думаю, она впала в отчаяние». «Это не оправдание». «Это ее мир, ее семья, вся ее жизнь. Она столько сил потратила, чтобы создать это, и все оказалось под угрозой». Джоанна покачала головой. «Но вы не сделали того, что совершила она, Адам. Вы это знаете. Я тоже виноват». «Дело не в том, кто виноват. У вас были сомнения, изменились ваши взгляды, вы задумывались, а что будет, если... И вы не первый такой. В конце концов, вы или находите выход, или нет. Но Корин не дала вам этого шанса. Она выбрала обман и жизнь во лжи. Я не защищаю и не обвиняю вас. У каждого брака своя история, но вы не увидели света. Вас ослепили фонариком». «Может быть, я в этом нуждался?» Джоанна снова покачала головой. «Но не так. Это было неправильно. Вы должны это понять». Адам пораскинул мозгами. «Я люблю Корин. Я не думаю, что подделка беременности действительно все изменила. Но вы этого никогда не узнаете». «Неправда», — сказал Адам. «Я много думал об этом». «И вы уверены, что остались бы?» «Да». «Ради детей?» «Отчасти». «А для чего еще?» Адам подался вперед и какое-то время смотрел в пол. Там был желто-голубой восточный ковер, который они с Корин нашли в антикварном магазине в Варвике. Они приехали на октябрьский праздник урожая, но в сборе плодов не участвовали, а вместо этого пили яблочный сидр, накупили яблок сорта «Макинтош», а потом зашли к антиквару. «Как бы мы с Корин не доставали друг друга», — заговорил он, «какие бы недовольства, разочарования и негодования не всплывали, я не вижу себя без нее. Я не могу представить, что состарюсь без нее». Не могу вообразить, что не являюсь частью ее мира». Джоанна потирала подбородок и кивала. «Я это понимаю, понимаю. Мой муж Рики так ужасно храпит, это все равно, что спать с вертолетом. Но я испытываю то же самое». Они немного посидели молча, давая чувствам улечься. Потом Джоанна спросила: «Как вы думаете, почему незнакомец рассказал вам о поддельной беременности?» «Понятия не имею». «Он не требовал денег?» «Нет. Он сказал, что делает это для меня. Он вел себя так, будто совершает крестовый поход. А как насчет вашей подруги Хейди?» «Она тоже подделала беременность?» «Нет». «Тогда я не понимаю. Что сказал незнакомец ей?» «Я не знаю», — сказала Джоанна, «но что бы это ни было, ее из-за этого убили». «У вас есть какие-нибудь соображения?» «Нет», — призналась Джоанна, «но теперь я, наверное, знаю человека, у которого они есть».